Глава 8. Библиофил. Выражение лица Мегре постепенно менялось, становилось постным, невыразительным, покорным, как лицо обычного больного, которому очень скучно. Может, от этого и вся обстановка в комнате изменилась. Она стала какой-то серой, с этой разобранной постелью, которую передвинули с места, с коврами поновее там, где она стояла раньше, с лекарствами на ночном столике, со шляпкой мадам Мегре на столе. Словно случайно, мадам Мегре зажгла спиртовку, чтобы приготовить настой. Все это вместе производило довольно тягостное впечатление. В дверь легонько постучали. Мадам Мегре пошла навстречу прокурору, и тот, поклонившись естественным жестом, протянул ей трость и шляпу и направился к постели Мегре. «Добрый вечер, комиссар!» Он был не слишком-то смущен. Скорее походил на человека, пришедшего выполнить какую-то определенную задачу. «Добрый вечер, господин прокурор. Садитесь, прошу вас». И впервые Мегре увидел улыбку на надутом лице Дюрсо, слегка поднятые уголки рта. Это тоже было приготовлено заранее. «Я чуть было не стал мучиться угрызениями совести из-за вас. Вас это удивляет?» «Да-да, я ругал себя за то, что был с вами излишне суров. Правда, и ваше поведение было иногда вызывающим». Он сидел, положив ладони на колени, наклонившись вперед, и Мегре смотрел прямо на него. Но широко открытые глаза комиссара, казалось, были лишены всякой мысли. «Короче говоря, я решил ввести вас в курс дела». Комиссар, конечно, все слышал, но он не смог бы повторить ни слова из того, что тот говорил. Он в это время изучал прокурора. Кропотливо и постепенно создавал для себя его физический и психологический портрет. Цвет лица очень бледный, пожалуй, даже слишком. Седые волосы и усы это еще больше подчеркивали. Господин Дюрсо не страдал болезнью печени. Не был он ни гипертоником, ни подагриком. Чем же он болен? Ведь это невозможно дожить до 65 лет и оставаться абсолютно здоровым, ни от чего не страдать. «Атеросклероз», — заключил Мегре. Он посмотрел на худую кисть с шелковистой кожей, но с выступающими и твердыми, словно стекло, венами. Мужчина невысокого роста, сухой, нервный, умный, вспыльчивый. А в чем он слаб морально? В чем его порок? А ведь порок у него был. Это можно было почувствовать. Под всем его прокурорским высокомерием скрывалось что-то смутное, скользкое, постыдное. Тот продолжал говорить. «Через 2, самое большое 3 дня следствие будет закончено. Ведь факты говорят сами за себя. А то, как Самуэль избежал смерти и закопал ли он вместо себя в могилу другого, это дело уголовной полиции Алжира, если ей по вкусу вытаскивать вновь на свет Божий эту старую историю. Мне кажется, об этом не будет даже и речи». Иногда голос его звучал тише, когда он пытался поймать взгляд Мегре и наталкивался лишь на пустоту. И тогда прокурор сомневался, что комиссар его слушает, если эта его безучастность не была высшей степенью иронии. Дюрсо делал над собой усилия, его голос крепчал. Во всяком случае, Самуэль, который уже там, наверное, был не в своем уме, приезжает во Францию, прячется то тут, то там, и вскоре, во время приступа сумасшествия, это часто так бывает, доктор его вам подтвердит, он совершает свои преступления. В поезде он думает, что вы идете по его следу, он стреляет в вас, и все больше и больше пугаясь, кончает в конце концов с собой. И прокурор добавил как-то уж слишком небрежно. Заметьте, я не придаю особого значения тому, что рядом с трупом не было револьвера. Юристам известны сотни подобных примеров. Там мог проходить какой-нибудь бродяга или мальчишка. И об этом станет известно лет через 10 или 20. Важно то, что выстрел был сделан с довольно близкого расстояния, и вскрытие это доказывает. Вот вкратце и все. Мегре же все повторял про себя. В чем же его порок? Нет, не видно. Не азартные игры. И странное дело, Мегре хотелось сказать, и не женщины. Скупость. Это подходит больше. Вполне можно представить себе господина Дюрсо, открывающего за семью замками сейф и выкладывающего на стол ровными рядами пачки денег, мешочки с золотом. Короче говоря, он производил впечатление одинокого человека. Но ведь карточная игра «Порок», требующая сообщников. И любовные приключения тоже. Да и вино почти всегда. Господин Дюрсо, вы бывали в Алжире? Я? Когда так отвечают, в 9 случаях из 10 хотят выиграть время. Почему вы меня об этом спрашиваете? Разве я похож на человека из колонии? Нет, я никогда не был ни в Алжире, ни даже в Марокко. Самое дальнее мое путешествие – фьорды Норвегии. Это было в 1923 году. Да, я даже сам не знаю, почему вас спросил об этом. Вы не представляете, как я слаб от потери крови. Это еще одна старая уловка Мегре. Перескакивать с одной темы на другую, неожиданно говорить о вещах, никак не связанных с темой беседы. Собеседник, который боится ловушки, пытается угадать подвох там, где его нет, устает и в конце концов теряет нить своих собственных рассуждений. Я как раз говорил об этом с доктором. Кстати, кто готовит в их доме? Мегре же не давал ему времени ответить. Если кто-нибудь из сестер, то явно не Франсуаза. Ее легче представить за рулем шикарной машины, чем следящей на кухне за рагу. Будьте любезны, подайте мне стакан воды. И Мегре, приподнявшись на локте, стал пить, но так неловко, что выронил стакан с водой на ногу господина Дюрсо. Ах, простите, как глупо. Сейчас жена вам вытрет. Хорошо еще не будет пятна. Прокурор был в ярости. Вода намочила ему брюки и, наверное, текла у него по ноге. Не беспокойтесь, мадам. Как сказал ваш муж, пятна не будет. Значит, это не важно. В словах этих была ирония. Все, что говорил Мегре, и к тому же этот маленький инцидент, окончательно испортили ему заранее заготовленное хорошее настроение. Он встал, но вспомнил, что ему много еще надо сказать. Теперь, однако, он уже плохо играл свою роль, лишь весьма относительно изображая сердечность. Ну а вы, комиссар, каковы ваши планы? Все те же. А именно? Конечно же, арестовать убийцу. Затем, черт возьми, если еще останется время, съездить, наконец, в Рибадьер, где я должен был быть уже 10 дней назад. Господин Дюрсо побледнел от ярости и возмущения. Как? Он снизошел до этого визита сюда, столько всего здесь говорил, чуть ли не заискивал перед Мегре. И после того, как ему на ногу вылили воду, прокурор был уверен, что Мегре сделал это нарочно. Ему спокойно заявляют: «Я арестую убийцу». И это говорят ему, высшему здесь должностному лицу, и в то время, как он только что заявил, что убийцы больше нет. Уж не похоже ли это все на угрозу? Может быть, стоит уйти, хлопнув дверью? Однако господин Дюрсо все же выдавил из себя улыбку. Вы упрямец, комиссар. Вы знаете, когда весь день лежишь и делать нечего, у вас случайно нет почитать какой-нибудь книжки? Еще один пробный шар. Тут Мегре явно заметил что-то тревожное во взгляде прокурора. Я пришлю вам какую-нибудь веселенькую книжку, хорошо? Мне пора идти. Моя жена подаст вам шляпу и трость. Вы обедаете у себя? И Мегре протянул ему руку. Тот не посмел ее не пожать. Когда дверь закрылась, Мегре какое-то мгновение лежал неподвижно, уставившись взглядом в потолок. Жена спросила его: «Ты думаешь, что...» «Розали еще в гостинице?» «Я ее, кажется, видела на лестнице. Сходи, пожалуйста, за ней». «Люди опять будут говорить, что...» «Это не важно». Ожидая, пока Розали придет, Мегре все время повторял про себя. Дюрсо боится. Он боялся с самого начала. Боялся, что убийцу найдут и что будут копаться в его личной жизни. Риво тоже боится. Мадам Риво боится. Осталось выяснить, какое отношение эти люди имеют к Самуэлю, торговцу горемыками из Центральной Европы, специалисту по подделке документов. Прокурор не был евреем. Риво возможно, но не точно. Дверь открылась, вошла Розали, за ней мадам Мегре. Девушка вытирала фартуком свои большие красные руки. Месье вызывали меня? Да, моя милая, входите. Садитесь сюда. Нам не разрешается сидеть в номерах. Ее тон не предвещал ничего хорошего. Это была уже не прежняя развязная болтушка. Ее, должно быть, отругали, приструнили, может быть, и угрожали. Я только хотел спросить вас, работали ли вы в доме у прокурора? Я работала там 2 года. Так я и думал. Кухарка или горничная? Ему не нужна горничная, ведь он мужчина. Ну да, конечно. В таком случае вы убирались в доме, натирали полы, протирали пыль. Ну да, я все делала по дому, а как же? Вот-вот. И таким образом открыли маленькие секреты этого дома. Как давно это было? Я ушла оттуда 1 год назад. Другими словами, вы были такой же хорошенькой, как и сейчас. Да-да, не спорьте. Мегре не шутил. Он умел говорить такие вещи с убежденным видом. Розали, впрочем, не была дурнушкой. Ее округлые формы привлекали, наверное, немало любопытных рук. А прокурор не приходил смотреть на то, как вы работаете? Этого еще не хватало. Он бы у меня вмиг улетел к моим ведрам и тряпкам.